Дом, снятый продюсером, оказался обширным, с несколькими гостиными в нижнем этаже и верандой, выходившей в густой сад. К удивлению итальянцев, гостей собралось мало. Всего две женщины, обе в европейских костюмах, встретившие итальянок неприязненными взглядами, шестеро мужчин, все, очевидно, состоятельные и уверенные в себе люди. Один, толстый и усатый, с горбатым носом и глазами на выкате, немедленно рассыпался в любезностях перед маленькой Лео, убедился, что она плохо знает английский, и перешел на французский. Толстяк объявился любителем драгоценных камней и украшений, и между ними завязался оживленный разговор. Леа сразила нового знакомца, сказав: «Выбирайте жемчуг утром у окна, выходящего на север». Совет, услышанный ею от японского художника Минору Терада, учившегося в Италии. Терада был сыном известного торговца жемчугом. А когда Леа открыла ему еще один секрет Терады, сказав, что для сохранения блеска жемчужин их надо мыть два раза в год в мыльной, мягкой, теплой воде и семь раз в год перенизывать ожерелье, причем только на натуральный шелк, отнюдь не на нейлон, толстый бомбеец достал записную книжку. Сандра поискала взглядом Тилотаму и, не найдя ее, спросила у хозяина, где она. Трезиш, недобро нахмурившись, сказал, что Тилотама со вчерашнего дня больна и сегодня не выйдет к гостям. Тогда Сандра захотела повидать Тилотаму. Трезиш отдал какое-то распоряжение слуге и повел Сандру через боковую гостиную на выходившую в сад веранду. Тилотама вышла туда в черном саре. Сандра впервые видела девушку в этом наряде и еще раз подивилась ее одухотворенной красоте. «Я вас оставлю на несколько минут, но не задерживайтесь, пожалуйста. Сейчас мы будем садиться за стол». Сандра поспешила передать все, что узнала о Рамамурти. Тилотама изменилась у нее на глазах, голова ее высоко поднялась, нетерпеливая и отважная усмешка обнажила зубы под короткой верхней губой. Послышались шаги Трезиша. «Я передам, чтобы они были под верандой примерно через час», — поспешно шепнула Сандра. «Сюда придет Леа. Прощайте, до встречи в Мадрасе». Тилотама обняла итальянку так крепко, что у той захватило дух, поцеловала, совсем как европейская женщина, и исчезла за сдвинутой в сторону занавесью. Сандра торопливо закурила и перегнулась через перила, стараясь разглядеть, нет ли кого в саду. На веранду вышел хозяин. «Что ж вы здесь, в одиночестве?» Трейдер взял ее под руку. Сандра обещающе рассмеялась, послушно дав отвести себя к столу. Только на несколько минут ей удалось незаметно подойти к Леа, чтобы предупредить ее и Чезаре. В разгар ужина художник захотел набросать портрет своей соседки, женщины с маленьким злым лицом и длинной змеиной шеей, и обнаружил, что его золотой карандаш, забытым в гостиной, извинился и вышел. Крепкие напитки подогрели оживление до того вялой компании, разговоры становились все громче. Трейзиш пил много, старательно угощая Сандру. Игра с продюсером, оказывавшим ей все более настойчивые знаки внимания, и ожидание готовящейся развязки взвинчивали нервы. А выпивка кружила голову и подбивала на какой-нибудь дерзкий поступок. Только опасение испортить планы друзей сдерживало накипавшее желание созерничать. Чезаре вернулся и едва заметно мигнул. Леа встала и вышла.